Глава 9. Дракон вел караван, держась в стороне от осыпей и редких скал. Орки, уяснив опасность, усилили дозоры и в любую подозрительную цель метали камни из прощи. Гелла, немного придя в себя, стала тренироваться в метании вместе с Синуш и Сатрой. Сират и Ивен тоже не отлынивали, терять магию никому не хотелось. Калабриан старался присоединиться к тренировкам. Хотя его магия не слишком влияла на долголетие, ему было любопытно рассмотреть свою невесту поближе. Гелла нервничала. Настойчивое внимание принца ее раздражало, и потому камни летели с громким свистом и редко попадали в цель. Впрочем, Сатра вскоре разобралась, в чем дело. Арчанка деликатно предложила жениху заниматься с мужчинами в другое время, и дело пошло на лад. Через неделю дракон сообщил, что начинается путь в горы. Повозки пришлось оставить под присмотром вызванных из степи орков, а всю необходимую поклажу переложить на спины коней. Необходимым сочли запас воды и еды, немного одежды, оружия и личные вещи. Подниматься предстояло 3 дня, и даже принц не стал фыркать, увидев, что дамы все облачились в меховые штаны. Проводники натянули косматые куртки и шапки, вампиры утеплились дорогими мехами. Только драконий лорд ограничился накинутым на плечи плащом. Впрочем, даже Гелла улавливала легкую пленку магии, окутывавшую его фигуру. Сапоги и перчатки терялись в волнах длинной шерсти. Лица укутывали шарфы, и отличить, кто есть кто, можно было только по цвету шарфа да особенностям движения. Первый день шагали бодро. Засидевшись в седлах и повозках, весело разминали затекшие мышцы, смеялись и шутили. На ночь развели костер из прихваченных с собой дров, выпили горячего чаю с разогретым мясом и уснули на подстеленных плащах. Второй день шли молча, без шуток и смеха. В обед у многих начала кружиться голова, и дракон объявил длительный привал, добавив в чай травы из своих запасов. «Это поможет привыкнуть к горному воздуху», — сказал он, помешивая варево. Пили, обжигаясь, и медленно жевали копченое мясо с сухими лепешками. Потом драконий лорд сказал, что нужно идти, и все молча потянулись вслед высокой фигуре в сером плаще. Вечером устраивались на ночлег быстро. Сон больше напоминал обморок, только хруст и перетаптывание, доносившиеся от стреноженных лошадей, нарушали сонную тишину. Утром с толстой войлочной крыши с хрустом скатились льдинки. Все вставали с серыми усталыми лицами и хмуро смотрели на низкое серое небо. Разминая закаменевшие мышцы, Мия кинула на девушек бодрящее заклинание, и они заулыбались, сразу добавив сил мужчинам. «Лорд Вентар», — обратилась принцесса к драконьему лорду, — «мы успеем добраться до пещеры вашего клана к ужину». «Успеем, ваше высочество», — поклонился лорд. «Отлично. Мечты о горячем ужине будут согревать меня в пути». «Надеюсь, горячий обед вдохновит вас не меньше, принцесса», — улыбнулся дракон. Он оказался прав. Часа через 2 после полудня впереди показалась цепь скал, протянувшихся с севера на юг. В ближайшей и самой подавляющей скале виднелся огромный зев пещеры. «Вот и наш драконий хребет», — указал вперед лорд Вентар. «Нас ждут?» — уточнила Мия. «Да, принцесса, я послал вестника еще час назад». Кивнув, Миолен прибавила шаг, за ней потянулись остальные. Драконья пещера встретила озябших путешественников теплом. Тонкая магическая мембрана удерживала нагретый воздух внутри исполинского каменного свода. Дракон, несомненно, мог здесь взлететь, а, возможно, и не один. Войдя внутрь, лорд Вентар преобразился, скинул тяжелый плащ, расправил плечи и показал оркам, куда можно отвезти лошадей. «Ваше высочество, прошу сюда». Лорд манил гостей к теплу 2 огромных каминов, в которых горели куски черного камня. У одного очага на каменные полы пещеры были брошены шкуры. Там расположились орки и вампиры охраны. Они обнаружили в корзинах, придвинутых к огню, копченое мясо, печеный хлеб и бутыли с южным вином. И воздали должное этим щедрым дарам драконьих гор. Перед вторым камином раскинулся ковер с прихотливым оркским узором. На нем стоял накрытый стол и дюжина удобных стульев вокруг него. Неподалеку от этого великолепия притаилась ширма, прикрывавшая ход в небольшую умывальню. Девушки отправились туда вместе с горничной. А мужчинам дракон указал такую же ширму с другой стороны. Через час отогревшиеся и переодетые в свежие костюмы дамы вышли к столу. Проводников у второго камина уже не было. «Ваших людей проводили в отведенные им пещеры», — пояснил драконий лорд. «Если они вам понадобятся, вы легко их найдете». Миа и Гелла одновременно нахмурили брови. А Синуш, радостно защебетав, подошла к Сирату. Сатра пожала плечами. Амулет, настроенный на жениха, был при ней, так что его местонахождение она примерно ощущала. Потом вся компания благородных путешественников разместилась за столом. Миа озаботилась обедом горничной, но лорд уверил ее, что девушку в комнате ждет обед. За время пути всем успели надоесть каша с запахом дыма и жесткое жареное мясо, поэтому разговоры благополучно отложили на потом. Блюда на столе поражали разнообразием и вкусом. Пара стройных юношей приносила все новые деликатесы из морепродуктов, фруктов и овощей. Наконец, подали десерт и крепкий сладкий ликер из неизвестных в долинах плодов. Откинувшись на спинку стула, драконий лорд посмотрел на гостей клана. Четыре девушки и четыре молодых человека. Все разные и в то же время похожие. Их объединяла юность и уверенность в своих силах. Судьба уже испытала их, поселив в сердцах боль. Но в них кипит и бесшабашная юность. Раны затягиваются, шрамы еще не сковывают движений. И впереди только лучшее. Пожалуй, глава клана был прав. Они могут помочь драконам исправить содеянное. Едва заметным жестом дракон активировал амулет. И вскоре к столу вышел еще один дракон. Разговоры за столом прекратились, и все встали, приветствуя старейшего дракона этих гор, Каррага Синеглазого. Высокий седовласый старик, сухой и крепкий, как высушенная ветрами сосна, подошел ближе и легким кивком приветствовал гостей. Прислуживающие за столом юноши тотчас принесли легкое резное кресло с темно-серыми, почти черными подушками. Едва хозяин пещер сел, как тут же кивнул гостям, разрешая садиться. «Приветствую вас, господа и дамы!» — раздался под сводами его низкий, лишенный старческого дребезжания голос. «Простите, что не дали вам достаточно времени отдохнуть с дороги, но время не ждет. Всему миру, наполненному магией, угрожает опасность». Миа вскинулась, но тут же благонравно сложила руки, приготовившись слушать. В центре наших гор есть долина. Она подобна драгоценной чаше, наполненной дарами богини. Многие столетия наш клан возделывал там виноград, разводил форель и купался в целебном источнике. Но 300 лет назад один юный дракон отыскал в библиотеке клана предсказание о приходе зла, которое разрушит эту долину. Лорд Каррак покрутил темными узловатыми пальцами кубок из полированного серебра, украшенный черными сапфирами. Юноша был горяч и задумал защитить долину. Больше 50 лет он провел в пещере, выходящей туда, в поисках защиты. И однажды в его лаборатории раздался взрыв. Голос старика сделался печальным, и он отхлебнул вина. Его откопали. Это было очень тяжело сделать. Магия в том месте работала слабо. Юноша погиб, и тоскующие родственники похоронили его там, где нашли его тело, навсегда запечатав пещеру и заложив вход камнем. Слушатели замерли, ожидая продолжения. А старый дракон, кажется, ушел в воспоминания, и голос его стал еще глуше и печальнее. А спустя еще 20 лет на долину обрушилось то самое зло, от которого он пытался защитить драконов. Печать слетела с лаборатории, и оттуда полезли существа, пожирающие магию. Седой дракон вздохнул и обвел всех присутствующих взглядом. Мы не сразу обнаружили гнездо этих существ. А когда обнаружили, стало поздно. Ни один дракон не смог безнаказанно заглянуть в эту пещеру. Несколько смельчаков, сделавших это, потеряли свою суть, но рассказали, что в центре бывшего жилища растет кристалл. Именно его защищают все те существа, которые убивают магию. Юный безумец хотел защитить долину, а теперь в ней царит запустение. Мы перекрыли все ходы, ведущие туда, засыпали камнями подвал. Но они отыскали неведомый нам путь, и теперь мы вынуждены держать оборону. А твари выбираются в степь и на юг, убивая всех, в ком есть магия. «Вам нужна наша помощь?» — одновременно спросили Калабриан и Мия. «Да», — склонил голову старик. «Есть вторая часть предсказания, в которой говорится о трех дочерях трех народов, которые принесут мир в долину. Но в пещеру не могут войти существа, обладающие магией, поэтому мы пригласили вас». Принцесса покачала головой. «Но я вампир». «Это так. Но магия вампиров другая. Она способна противостоять пожирателям, хоть и недолго. А разрушить кристалл непросто». «Леди Гелла и леди Эрмиад не могут противостоять пожирателям. Они обрели вторую сущность». Дракон посмотрел на девушек, словно сомневаясь. А Гелла позволила своим глазам налиться желтизной и оскалила клыки. А Синуш, улыбаясь, трепыхнулась, а на спинку кресла уселась маленькая сова и покрутила головой, хлопая крыльями, и неловко свалилась в кресло, становясь девушкой. Лицо старика осунулось. «Но предсказание...» «А что дословно сказано в предсказании?» Гелла вернула себе привычный облик и серьезно посмотрела на седого дракона. «В замке моего отца я часто работала с архивариусом. Он говорил, что предсказания нужно знать до последней точки, иначе ошибки неизбежны». Старый дракон махнул рукой. «Если вам интересно, можете завтра посетить нашу библиотеку». «Благодарю за разрешение». Гелла отпила из чашки горячего чаю и, обращаясь будто сама к себе, сказала. «Итак, мы с Синуш не подходим, но леди Сатра — арчанка. Князь Ив — оборотень, в долину идти не может. А вот его высочество — человек, как и его спутники. Да и орков здесь предостаточно». Печальный дракон встрепенулся, а вместе с ним и лорд Вайентар, и принц. «Ваше высочество, вы действительно человек?» «Миледи решила остаться вдовой еще до заключения брака?» — едко прошипел принц. «Кажется, вы повторяетесь». Гелла вспыхнула. «С чего вы взяли, что я собираюсь за вас замуж?» «Так жениться на мне вы все равно не можете. А кто еще стерпит ваш отвратительный характер и привычку выпускать когти?» Принц издевательски хмыкнул и отпил из бокала. Вспылив, Гелла не удержала частичную трансформацию и вновь зарычала, оскалившись и царапая стол длинными черными когтями. «Ну, что я говорил?» — воскликнул Калабриан, потешаясь. «Ваша новая привычка неистребима, миледи!» Заставив себя успокоиться, Гелла ответила с не меньшим ехидством. «Как и ваше самомнение, принц!» Не успела она закончить, как Мия прервала их вежливую беседу, стукнув кулаком по столу. «Прекратите! Лорд Каррак ждет помощи!» Принц и Гелла тут же повернулись к хозяину дома. «Простите, лорд!» — сказали они одновременно и обменялись сердитыми взглядами. «У меня один вопрос», — продолжил принц. «Почему нельзя было нанять бродячих воинов?» Седой дракон покачал головой, и его синие глаза тускло блеснули. «Мы пытались пригласить южан. Они искусны в мелких стычках. Дали им хорошее вооружение и амулеты. Но они не смогли даже спуститься в долину, погибли от ужаса». «Так почему вы думаете, что там можем пройти мы?» «Вас хранят предки. Наемники — люди, оторвавшиеся от своих корней. А вы все знатны и несуеверны. У вас есть шансы». «Я должен обдумать ваши слова, лорд», — принц покачал головой. «Очевидно, что для людей угроза пожирателей не так велика, а достойной оплаты вы пока не предложили». Дракон встал во весь свой немалый рост и, прижав руку к груди, сказал. «Клянусь всеми поколениями драконов и несокрушимостью наших гор. Весь клан будет перед вами в долгу если вы справитесь с этой бедой. И горы тихо загудели, подтверждая клятву. Принц поклонился, но упрямо сказал. «Я должен заручиться согласием своих спутников и подождать, пока леди Гелла изучит текст пророчества. Только тогда смогу ответить вам». Дракон кивнул и, тяжело оперевшись на плечо лорда Вентарра, медленными шагами вышел, оставляя гостей за столом. Сират кивнул юношам, призывая подать свежий чай и рассыпчатое печенье, а потом также жестом попросил удалиться. Молчание нарушила Гелла. «Не думала, что вы, принц, так доверяете моим способностям». «Не способностям, миледи, а образованию. Вашего архивариуса я помню. Жутко занудливый был старик. Не сомневаюсь, что выучил он вас хорошо». «Благодарю за доверие», — пробормотала Гелла, утыкаясь в чашку с чаем. «Тирос, ты со мной?» «С тобой», — вздохнул герцог. «Но сначала план долины и расшифровка пророчества». Принц перевел взгляд на притулившегося в конце стола Амирана. «Не сомневайтесь, ваше высочество», — браво воскликнул гвардеец. И тут же раздался меланхоличный голос Сатры. «Нира, я предупрежу, но он захочет идти с нами, так что рассчитываем на пятерых». «Сатра!» — воскликнула изумленная Синуш. «Ты собираешься идти в долину?» Воительница пожала плечами. «В одиночку принц не дойдет. Армию пожиратели одолеют в горах. Единственный шанс — проскользнуть небольшой группой. И то, если драконы помогут с доставкой». Тирос серьезно взглянул на арчанку. «Благодарю вас за решимость, сударыня. Уверен, что ваша помощь окажется незаменимой». Сатра лишь наклонила голову и посмотрела на принца. Тот выглядел несколько удивленным, но сказал. «Решение еще не принято. Ждем результатов от леди Геллы». Тогда из-за стола поднялась Мия. «Думаю, на сегодня разговоры закончены, и всем пора отдыхать». Дамы поднялись следом за принцессой. Тотчас из узкого хода пещеры выступила молодая драконица в длинном зеленом платье. «Прошу вас, леди, я провожу вас в комнаты». Девушки потянулись следом. Тепло камина и сытный ужин разморили уставших путешественников. Да и полученную информацию следовало обдумать в тишине.